Чувствуя с левой стороны поток заряженных частиц, исходящий от звезды Вараш, Лафиль вела кораблик. Она немного увеличила ускорение. Я вжала в спинку кресла. На лбу выступил пот, пальцы рук прижала, так что нормально управлять судном стало невозможно. Естественный предел. Лафиль снизила ускорение. Впрочем, наземник и от такого потерял бы сознание. Она резко изменила курс и словно услышала скрип корпуса корабля. Под ее управлением сейчас было одноместное легкое судно, принадлежащее семье графа Вараш. Оно было старое, но ухоженное, и потому реагировало на команды не хуже, чем в юности. Поскольку этот кораблик она пилотировала впервые, сначала ощущение было несколько неуютное, но оно исчезло уже через несколько минут. Все-таки подобные суденышки она пилотировала еще в детстве. Сейчас корабль полностью слился с ее телом. Да, если закрыть глаза и переключиться на пространственное восприятие окрестностей корабля, корпус судна становится как будто одеждой. По сравнению с эсминцем, здесь ощущение было какое-то недостаточное. Когда Лафиль пилотировала эсминец, она словно двигалась в стальных доспехах. Каждое движение вызывало мощную ответную реакцию. А эта лодочка была покрыта словно тонкой тканью. Сопротивление почти не ощущалось, так что ее управлять было легко. А главное, не было напряжения, вызванного тем, что на кончиках ее пальцев висят 20 человеческих жизней. И тем не менее Лафиль наслаждалась пилотированием. Она играла с пространством, словно вернувшись в детство. Нацелившись на планету Далктау, она включила двигатель на полную мощность. Тут же тело вжалось в кресло, а воздух выдавило из легких. Она выключила главный двигатель, но относительная скорость корабля и планеты продолжала расти. Планета постепенно приближалась. Если так пойдет, корабль войдет в атмосферу под прямым углом. Лафиль шевельнула облаченной в перчатку управления левой рукой, включились маневровые двигатели и скорректировали курс. Судно прошло вплотную к планете. Задев тончайшую пленочку атмосферы, оно резко изменило курс. Радость от такой смены ускорения прошла через все тело Лафили, и она тяжело задышала. Ап рождены для полета, и сейчас она могла прочувствовать это всем сердцем. Даже сейчас, когда Ап избавились от статуса тел машин и построили громадную империю, пилотирование кораблей оставалось немалой частью их жизни. Здесь у Лафили не было такой возможности, и ей казалось, что в ее сердце скапливается нечто вроде осадка. Сейчас эти бессмысленные игры с маневрированием словно вымывали этот осадок. Смена курса – резкое торможение. И заодно она попробовала закрутить судно в спираль. Рассчитав подходящий момент, она остановила все двигатели, и ее кораблик стал спутником планеты Далктау. Пространственным восприятием, ощущая над головой наземный мир, где был Джинта, Лафиль расслабилась всем телом. «Для Джинта ходить по поверхности планеты – часть жизни, верно?» Вдруг подумала она. Всего дважды она спускалась в наземные миры, и ей там не понравилось. Воздух пахнет так. Не то чтобы это была невыносимая вонь, но ее эти запахи беспокоили. Видимо, дело в том, что в атмосферной системе циркуляции воздуха не было приличных очистителей. Она подумала, что жить в таком огромном мире, наверное, тревожно. Но Джинта, наоборот, тревожно чувствовал себя среди звезд. Будь то корабли или поместье, все парящее в пространстве, по-видимому, казалось ему ненадежным. Даже на эту мелкую прогулку Джинта, скорее всего, с ней не отправился бы. Нет, не смог бы отправиться. Для рожденного в наземном мире такое высокое ускорение невыносимо. Здоровый человек, пожалуй, не умер бы, но сохранить сознание не смог бы, а потому ему пришлось бы какое-то время жить в регенерирующем баке. «Все-таки мы очень разные расы», — подумала Лафиль и опустила глаза. После жесткого пилотирования все тело охватило приятная усталость. Кораблик перешел из дневного полушария Далктау в ночное, и резкий свет звезды Вараш, ощущавшийся под ногами, и его отражение над головой исчезли. Но шепот далеких звезд заполнял пространственное восприятие Лафили, как и прежде. В мире было очень тихо. Лафиль внезапно подумала. Хорошо было бы, если бы можно было, бесконечно ускоряясь, летать меж звезд. Если все ускорятся и ускорятся, в конце концов приблизишься к скорости света. И кроме того, пространство сожмется. И тогда можно будет летать в бескрайнем звездном океане. Конечно, это несбыточная мечта. При разгоне до субсветовой скорости уже нельзя пренебречь давлением межзвездного водорода, и кораблик вроде того, в котором она сейчас, скорее всего, раскалится до красна. А главное, энергия этого кораблика истощится задолго до того, как он достигнет скорости, при которой будет ощущаться релятивистское сжатие пространства. «Почему меня пригласили звезды?» – спросила себя Лафиль. Желание летать меж звезд на субсветовой скорости возникает у ап нередко. Для таких случаев и используется выражение «пригласили звезды». Обычно звезды приглашают ап, уставших от жизни. Некоторые ап даже это делают. И крайне редко кто-либо из приглашенных звездами возвращается. Лафиль сейчас была счастлива. По крайней мере, она так считала. «Вот оно что», – пробормотала Лафиль, сумев облечь свои чувства в слова. «Я просто беспокоюсь». По кокпиту разнеслась тихая мелодия. Запястный компьютер оповещал Лафиль, что время пришло. Взяв себя в руки, Лафиль набрала высоту и направилась к космопорту. От космопорта отчалило судно для местных перелетов. Уменьшив мощность двигателя, Лафиль полетела параллельным курсом. Через запястный компьютер вызвала Джинта. «Привет, Лафиль». Голос Джинта звучал немного странно. «Ты себя плохо чувствуешь?» «Да, немного. Но все в порядке. Просто голова гудит». «Это что-то новенькое. Ты заболел?» «Наверное, так это и выглядит. У меня похмелье. К вам, урожденным ап, это не относится. Но некоторые люди с этим состоянием знакомы очень близко». «Конечно, у нас такого не бывает. Но что такое похмелье, я знаю». Сердито сказала Лафиль, но в то же время подумала, что это странно. «Почему ты не примешь лекарства? Вовсе не обязательно терпеть. Это же не очень приятное ощущение». «Да уж, очень неприятное». «Тогда почему?» «Здесь это законом запрещено. Протрезвляющие средства». «Хм, странный закон». «Видимо, решили, что если так не сделать, то люди смогут пить сколько угодно. Каждый должен получить по заслугам за то, что сделал. Но если это вопрос жизни и смерти, тогда другое дело». «Ну а сейчас ты уже на корабле?» — спросила Лафиль, ощущая пространственным восприятием шаттл всего в десятки тысяч километров. И это было еще до того, как она вышла на связь. «Ага, да». «Этот закон распространяется только на наземный мир?» «Да, его приняло наземное правительство». «Ну, тогда ты можешь уже не волноваться. На кораблях закона наземного правительства не действует». «Погоди. Или действует?» «Не действует. Но я тоже был жителем Делктау. Думаю, это можно назвать самонаказанием». «Хм. Ты сейчас ужасно себя чувствуешь?» «Ну, не то чтобы именно ужасно». «Ладно. Я хотела еще немного погулять. Но придется поторопить планы. Возвращаюсь в космическое поместье». «Погулять? Ты сейчас летаешь?» «Да, рядом с твоим кораблем». «А, вижу. Какой-то огонечек». «Скорее всего, это я и есть. Пока не встретимся, лекарство принимать не смей». «Иногда ты бываешь немыслимо жестокой». «Ты, кажется, говорил, что это у тебя самонаказание». «Предстать перед тобой в таком жалком виде – это уже не будет самонаказанием». «Кто бы говорил? Ты, как всегда». «Это...» Вдруг голос Джинта посерьезнел. «Подожди-ка. Срочное сообщение». Лафиль тоже почувствовала, что произошло что-то нетривиальное. Ее пространственное восприятие ухватило сорт Вараш. Из его фосфоресценции появилось маленькое судно. Это было связное судно. Такие широко распространены в космических силах. На Багбирше тоже одно имелось. Но с помощью одного лишь пространственного восприятия различать между собой массово производимые суда тяжело. «Лафиль». Теперь голос Джинта звучал нормально. Похоже, он принял лекарство. «Какая-то проблема возникла?» «Похоже, Багбирж был атакован». Вот как. Лафиль закрыла глаза и сосредоточилась на шепоте звезд. Медленно текущее время вдруг словно засияло.